галахическим кодексом Мишне Тора. Он закончил этот монументальный труд в 1180 году, через 10 лет после того, как приступил к работе. Название трактата Мишне Тора в переводе с иврита означает «повторение закона». В 14 томов этого труда вошло 86 разделов, состоящих из 1000 глав. Этот труд был задуман Маймонидом для того, чтобы открыть читателям прямой доступ к каждому аспекту устного закона. Автор считал, что при наличии такой книги читателю больше не понадобится прибегать к трудному для понимания, запутанному и иногда противоречивому Талмуду, к поздним респонсам и комментариям гаонов, признанных раввинистических авторитетов. Во времена Маймонида гаоном, как правило, называли главу Ешивы. Эти комментарии были добавлены к Талмуду в период между VI и XI веками, и до Маймонида их никто не упорядочивал и не систематизировал. Позднее, в 1190 году, в письме к своему любимому ученику Йосефу ибн Акнину, Маймонид объяснил принципы своей работы. Поначалу он задумал этот труд как своего рода краткий конспект устного закона для своего личного пользования, чтобы мне не приходилось искать во всей талмудической литературе ответ на всякий вопрос. В ходе работы Маймонид понял, что такой труд мог бы оказаться весьма полезен для всех евреев, поскольку в те времена не существовало единого кодекса закона, в котором были бы сведены все постановления без противоречий и ошибок. По мысли Маймонида, нужно было создать единственный источник знания закона, упорядоченный и систематизированный. В этом труде следовало опустить длинные окольные рассуждения, убрать из него непонятные ссылки и отступления, отклоняющиеся от основной темы. К этой книге мог бы обратиться каждый еврей, чтобы быстро найти ответ на любой вопрос, связанный с законом. В наши дни, когда ученых мало, а ученость редка, я, Муше, сын Маймона Испанца, составил книгу всего еврейского закона, в которой опущены рассуждения или дискуссии, и в которой все законы ясно растолкованы. В намерение автора входило составление такого труда, который сделал бы необязательным обращение к другим источникам. Достаточно было бы только Торы и написанной Маймонидом Мишне Тора. Маймонид составил труд, названный многими «Конституцией еврейского государства», основание которого, по мысли автора, было не за горами. Вот почему трактат написан доступным языком, в разговорном стиле и при этом настолько краток, насколько это возможно, учитывая полноту его тематики. По замыслу автора туда должно было войти все, и там не должно было быть ни единого лишнего слова, ни обязательной ссылки или стилистических прикрас, чтобы читатель мог найти все необходимое, перелистав несколько страниц. Маймонид предварил этот монументальный труд книгой заповедей «Сефер га мицвот», написанной на арабском языке. В Талмуде упоминается 613 заповедей, предписанных Богом в Пятикнижии. Однако список этих заповедей был составлен лишь позднее, причем возникло много разногласий относительно того, какие именно заповеди следует включить в число 613 заповедей Торы. Маймонид предложил свой вариант 613 заповедей, которые следует считать предписаниями Торы. Только завершив эту работу, он почувствовал, что готов продолжить кодификацию всего закона. Торга Мицвот стал вводной книгой к более объемному труду. То, что Маймонид верил в непосредственную близость пришествия Мессии, очевидно из других его сочинений. Мы помним, что в послании в Йемен даже указывается точная дата — 1216 год.